Глава третья. Ноги слегка дрожали. Алекс поднялся с ложемента, мягко подтолкнувшего его в спину, так, как нравилось Алексу. Все изменилось. Мир обрел смысл. Единственный и неповторимый. Интересно, неужели те, кто любит людей, способны испытывать что-то подобное? Вряд ли. «Спасибо», — прошептал он. Теперь это был его корабль. Он мог взлететь с другим пилотом, мог подчиниться командам диспетчера космопорта или военного патруля, но лишь если Алекс не прикажет обратного. Хотя слово «приказ» тут не годилось. Ни приказ и ни просьба. Желание, быть может. «Я вернусь завтра утром», — сказал Алекс. «Приготовь каюту. И еще две, нет, три, на всякий случай». «Каюты расконсервированы», — сообщила сервисная служба. «Хорошо. До завтра». На этот раз ответа не было. Слова Алекса адресовались тому, что не умела говорить. «Суси, господин!» Официантка остановилась возле Алекса. Прозрачная тележка-аквариум парила у ее плеча. Алекс чуть приподнялся, разглядывая емкость. «Да. Традиционный или поджаренный?» «Жареный». Алекс не стал уточнять, что это не любовь к местной кулинарии, а вколоченная в пилотской школе привычка подвергать хотя бы минимальной термальной обработке любой неземной белок. Большую порцию из правого нижнего угла, прямо со дна. «У дна криль уже уснул», — смутилась девушка. Подняла стеклянный черпак сита. Тележка услужливо опустилась, выдвинула панели с формами, прессом, печью. «Я могу сделать несколько проходов по поверхности». «Нет, нет, именно со дна», — уточнил Алекс, глядя на мерцающие радужные точки в аквариуме. «Когда криль слегка засыпает, вкус становится острее. И двойные специи». «Хорошо». Официантке явно понравился заказ. Алекс смотрел, как она щедро вычерпывает со дна аквариума полуживой криль, ловко вываливает в форму, замешивает семью положенными специями, сдавливает массу маленьким ручным прессом, ловко нарезает на полоски и кидает на раскаленную каменную пластину. «Только до конца не прожаривайте», — торопливо уточнил Алекс. «Чуть-чуть, чтобы начал похрустывать хитин». Через минуту на его тарелке уже лежала порция суси. Изумительного, свежего, исходящего горячим ароматным паром. Как ни поразительно, но океаны на ртутном донце оставались практически незагрязненными, и морская пища была натуральной. Алекс не спорил с тем, что синтетический белок куда дешевле, полезнее и безопаснее природного. Но одной из традиций пилотов было подчеркнутое предпочтение натуральной пищи. К тому же она действительно нравилась Алексу. Он был глубоко благодарен родителям, что те не включили в параметры его специализации модернизированную пищеварительную систему. Конечно, лишнее место, лишнее время на питание, лишние потери энергии на переваривание пищи, но всю жизнь есть белково-протеиновые продукты по МакРобинсам? Нет уж. Он полил суси светлым соевым соусом, попробовал. Изумительно. Магура суси еще не подали, но японский ресторанчик «Космопорт» оказался столь недурен, что Алекс ожидал от блюда только хорошего. Конечно, судя по цене, магура суси был из клонированного тунцового мяса, растущего в баке где-нибудь на кухне. Но все-таки не чистые протеины с химическими ароматизаторами и вкусовыми добавками. Когда официант сменил блюдо, Алекс был уже вполне сыт и доволен жизнью. Он попросил у официанта телефон, чем вызвал удивленный взгляд. Чересчур разнообразную одежду Алекс уже сменил на стандартную форму капитана с нашивками мастер-пилота, но взять с корабля коммуникатор попросту забыл. Все-таки слияние даром не проходит. Возбуждение, причудливо перемешанное с расслабленностью, еще не отпустило его. Он набрал номер гостиничного экрана. Ким ответила почти сразу. Экранчик чужого телефона был слишком мелким, да и гостиничная техника не отличалась совершенством. Но все-таки можно было разглядеть, что лицо девочки спокойно. «Все в порядке?» «Угу». Она шмыгнула носом. «Я тренируюсь». «Что?» «Мышцы разрабатываю. То, что я не устаю, нормально?» «Пожалуй, да, только не переусердствуй». Несколько секунд они молчали. «Ты придешь?» спросила девочка наконец. «Да». «А ты дождешься?» Улыбка была едва заметной, а может быть, просто почудилась Алексу? «Посмотрим. Наверное». «Отдохни, не загоняй себя», — сказал Алекс. Отключил связь, протянул телефон отошедшему было из деликатности официанту. Жалко, что длинные рукава формы не позволяют увидеть беса. Прорезать, что ли, окошечко в темно-синей ткани и заклеить прозрачным пластиком. Вот смеху будет у экипажа, когда у него появится экипаж. Собственно говоря, экипаж и был той причиной, по которой Алекс пока оставался на территории космопорта. В тех нечастых случаях, когда подбор экипажа поручали капитану, имелось два пути. Первый – официально рекомендованный поиск в компьютерной сети. Пользовались им нечасто. Второй – методом личного собеседования, предпочитал каждый здравомыслящий человек. Вот как раз для этой цели и использовались портовые питейные заведения. Интересно, сколько человек уже поглядывают на Алекса с любопытством и нетерпением, ожидая, когда же капитан закончит обед? Магура суси был хорош, но Алекс доел его уже через силу. Заказал саке и дорогую земную сигару. Саке он любил, а сигары нет. Но это был понятный каждому астронавту символ, и о сигаретах пришлось на время забыть. Официант стоял рядом с подносом, на котором стояли коробка сигар, гильотинка и массивная хрустальная зажигалка. Алекс, не торопясь, раскурил сигару. «Удачного найма, сэр», — сказал официант, отходя. «Разумеется. Поработав в порту хотя бы неделю, каждый знает, когда капитаны раскуривают сигары...» «Позвольте». Алекс оценивающе посмотрел на первого претендента. Молодой или недавно омоложенный мужчина. Темноволосый, с сильной долей азиатской крови. Одет в гражданское. Почти неуловимые следы спецификации. Слишком суженные в ресторанном полумраке зрачки, высокий лоб, неестественно прямая, будто у вымуштрованного солдата, спина. Пилот. Вернее, мастер-пилот. «Да». Алекс слегка подвинул к пилоту бутылочку саке, согреваемую в сосуде с горячей водой. Это тоже был знак. Они молча выпили по чашечке, совершенно откровенно приглядываясь друг к другу. Сейчас все могло кончиться тем, что пилот встанет, поблагодарит за выпивку и уйдет. Или же Алекс отложит сигару и отвернется. Значит, нет. Значит, не сошлись. «Вы ведь тоже пилот?» — нарушил молчание мужчина. «Да». «Мастер-пилот», — он размышлял вслух. «И ищите еще одного мастер-пилота. У вас должно быть крупный корабль». «Это смущает?» «Нет». «Хорошо. Но у меня маленький многоцелевой корабль». Пилот поморщился, с легкой надеждой спросил. «Много обязанностей вне пилотирования?» «Не думаю». «Тогда вам нужен просто пилот», — твердо сказал мужчина. «Два мастера в спарке на маленьком корабле несерьезно». «Согласен, но у меня приказ от владельца корабля. Второй ложемент должен занимать мастер». В глазах пилота мелькнула искорка любопытства. Секунду он колебался, потом покачал головой. «Нет, не стоит. Удачи вам, капитан». «Условия не интересуют?» — спросил Алекс. Незнакомец ему понравился, и он не выглядел слишком уж преуспевающим. «Спасибо, не стоит». Пилот сухо улыбнулся. «Не хочу искуса». Он резко кивнул и поднялся. Вот так. И все видят, что это он отказался от предложения, а не капитан отверг кандидатуру. Алекс затянулся густым тяжелым дымом. Нет, все-таки сигары не для него. Реакцию пилота он понимал прекрасно. Мастеру пойти работать в спарку, на это согласишься лишь от полной безысходности. Лучше уж единолично таскать по планетарным орбитам неповоротливый хомяк с грузом стальных чушек, чем подыгрывать чужим решениям на самых интересных маршрутах. Но условия в инструкции формулировались жестко. Экипаж из 6 человек. Капитан с подготовкой мастер-пилота. Еще один мастер-пилот. Навигатор, энергетик, боец, врач. Не было ни карго-мастера, ни торгового специалиста. Точнее, должности эти присутствовали, но лишь по возможности, в случае, если они являлись чьей-то второй специальностью. Значит, их нанимали не в качестве торговцев. Не было лингвистов и экзопсихологов, значит, контакты с чужими не предвидятся и работать придется в пределах империи людей. Но при этом... Наличие двух мастер-пилотов могло означать лишь протяженные и сложные трассы. Боец в экипаже – высадки на неспокойных планетах. Врач – длительные рейсы. Все это очень тяжело стыковалось между собой. Еще труднее было понять, почему при столь странном составе экипажа, явно означавшем нестандартные рейсы, Алексу так легко доверили командование кораблем и дали карт-бланш на подбор экипажа. «Вы позволите?» Алекс поднял глаза. Очень серьезное и умное лицо. Светловолосый европеоид. Редко встретишь такой чистый генотип. Судя по нашивкам и признакам специализации, энергетик. Звезда безысходной доблести на отвороте пиджака – отставной военный. Кстати, уж какую награду даром не дают, так именно безысходную звезду. По всем параметрам подходит, вот только почему-то он ему не нравится. Они несколько секунд разглядывали друг друга. «Пожалуй, вы правы, капитан», – вежливо сказал его несостоявшийся энергетик. «Мы не сработаемся. Жалко, я давно на мели». «Выпейте?» «Нет, спасибо. Вы явно приготовились сидеть долго, не отвлекайтесь по пустякам». Он отошел. Алекс мрачно проводил его взглядом. «Профессионал. Хороший спец, хороший человек. Но они бы не сработались. Когда полжизни проводишь в наглухо закупоренной жестянке, это начинаешь видеть сразу». Наем начинался плохо. Кстати, кое-где считается, что если три первых кандидата отвергнуты капитаном сходу, то лучше к нему и не соваться, удачи не будет. Астронавты – самые суеверные люди в мире. «Капитан?» Женщина даже не выдержала положенной паузы. Оперлась руками о стол, склонилась к Алексу. «Ищите команду?» «Немолодая, крупная, почти с Алекса ростом, чернокожая. Красивая, но неестественной красотой, работой визажистов, придающих приятные черты измененному телу. Лицо какой-то геометрической ромбовидной формы. Глаза слишком большие, почти как у Ким. Очень странные кисти рук, очень странные ногти. И значок карго-мастера на блузке. Видимо, на его лице что-то мелькнуло. «Карго не нужен?» – прямо спросила женщина. «Нет, к сожалению. У меня маленький корабль, не грузовой». «Прошу прощения, капитан». «Подождите». «Да?» – женщина слегка качнула бровями. «Ваша спецификация не карго-мастер». «Вы правы. Но врач на маленьком корабле не нужен, тем более». «Нужен». «Как любопытно». Поколебавшись, она присела. «Нальете чего-нибудь?» «Да, конечно». Алекс торопливо наполнил стопку, подал женщине. Они чокнулись. «Что у вас за корабль?» «Зеркало. Внекатегорийная машина земной сборки. По большинству параметров модернизированная дисковая яхта среднего тоннажа. Экипаж из 6 человек, включая меня». Алекс поймал себя на том, что уговаривает женщину. Чуть ли не заискивает перед ней. «Любопытно», — снова произнесла женщина. «Там хоть медотсек есть? Или совмещено с камбузом? Есть, полного профиля. Видимо, снят с эсминца». «Дьявол!» Она чуть принужденно рассмеялась. «Видимо, снят? А вы давно капитаном?» «Пару часов». «Понятно. А кто в экипаже?» «Я». «Все понятно». Она вертела в руках стопочку с саке, все еще не спеша выпить. «Условия?» «Профсоюзный минимум для внекатегорийных кораблей, плюс 20% надбавка, контракт на 2 года». «А куда собираемся летать?» «Не знаю». «А цели рейсов?» «Тоже не в курсе». «Великолепно, капитан». «Понимаю, но я ведь принял это предложение». «Может быть, у вас просто не было иного выхода?» Она угадала, и Алекс счел за благо смолчать. «Ладно, допустим. Я Джана Труэлло, 46 лет, врач-спец, карго-мастер». Она на миг запнулась, но все же продолжила. «Наводчик-спец, лингвист-спец, младший пилот-спец. Готова рассмотреть ваше предложение». Алекс отставил рюмку. Посмотрел на Руэлла, та была абсолютно серьезна. 4 спецификации? 5. Но 5-я никак не относится к делу. Я хотел бы знать и ее. В темных глазах женщины появилась злая ирония. Палач-спец. Официально это называется по-другому, но суть такова. В общем-то, это моя основная специализация. «Весебена», — воскликнул Алекс, прозревая. «Черт!» «Да». Женщина выдержала его взгляд. «Эбен, карантинная планета, я там родилась. Служила в корпусе взаимопонимания до 30 лет. Была взята в плен во время битвы Покрывала. 5 лет психотерапии, временное гражданство империи с правом работать и размножаться». Теперь Алекс понимал, почему женщина, имеющая 4 специализации, носит на груди значок карго-мастера, профессии, которой она обучалась сама. «Ваше решение?» — сухо спросила женщина. «Можно неофициальный вопрос?» «Да, наверное», — она вдруг смутилась. «Вы участвовали в экспертизах по специализации?» Дженнет пожала плечами. «Я не эксперт, конечно, но доводилось. Обычная процедура в нашем флоте – определить, какая специализация удалась в максимальной степени и нет ли физиологических конфликтов в организме. К примеру, совмещать работу врача-исследователя невозможно по психологическим причинам, а быть сразу навигатором и пилотом – по физиологии. Это общеизвестно, но есть масса более сложных ситуаций». Дженнет, похоже, была вполне настроена на беседу. Алекс кивнул, удовлетворенный ответом, и спросил: «А почему вы так быстро проиграли войну? Эбен 10 лет назад мог выставить флот почти равный имперскому. И плюс подготовка. По 3 специализации минимум, да? Что случилось?» «Вы действительно не понимаете?» В голосе Дженнет мелькнуло удивление. «Нас же не готовили воевать с людьми. Наоборот. Мы знали, что человеческая раса должна властвовать над Вселенной. Еще полгода-год, и нас никто бы не смог остановить, поверьте. Господь разгневанный! Да крейсера класса «Литургия» способны были срывать фотосферу со звезд, превращать их в субновые. Очистительное пламя, в котором сгорели бы все планеты чужих». «Хорошо, что их не успели построить», — наблюдая за реакцией женщины, сказал Алекс. «Почему не успели? 2 крейсера были готовы. Прорваться в чужие зоны они бы не смогли, а вот нанести удар по Солнцу или Сириусу — запросто». Она невесело рассмеялась. «Дорогой капитан, мы не могли воевать с людьми. Недочет нашей же собственной пропаганды. Мы уговаривали, молили, объясняли, захватывали в плен и промывали мозги. Но убивать таких же, как мы...» «Империя тоже понесла потери. Большей частью случайно. Иногда в результате нервных срывов. Офицеры открывали огонь на поражение, а потом пускали себе луч в висок. Едва до них доходило, что они убили братьев по крови. У вас таких проблем не было?» «Последний вопрос, Дженнет. Извините, но я должен его задать». «Спрашивайте, я понимаю».